Глава 8. В гостях у Ямамото. Бывают дни, когда небо хворает мокрой лихорадкой. С него так и сыплется мелкая вода. Все набухает, становится скользким, блестящим, а люди ходят с большими скорлупками над головой. Мой хороший знакомый кот Ямамото давно зазывал меня в гости. «Приходи, когда моих не будет», — говорил он. «Окно всегда открыто, прыгай прямо в окно». А в мокрые дни хорошо где-то погреться и обсушиться. Тогда я решил пойти к Ямамото. Ямамото встречал меня на подоконнике. Он жил удобно, на первом этаже. Я разбежался и прыгнул. Высота все-таки немалая, но я одолел ее и очутился в комнате. Нечасто нашему брату доводится бывать там, где живут коты и люди. С лета я поскользнулся на блестящем деревянном полу и порядком его поцарапал. «Вот здесь я и живу», — сказал Ямамото. Он сразу стал очень важным. Надел две такие стекляшечки, которые носят люди, и начал водить меня по жилищу. «Ванная», — говорил он. «Туалет. Гостиная». Все это было для меня в новость. Таких слов я не слышал. Потом Ямамото уселся в кресло, открыл большую книгу и сказал, что немного почитает про Японию. «Япония – большая страна», – начал он. «В ней много мышей. Они подчиняются котам. Самый главный в Японии – император Ямамото». Тут Ямамото посмотрел на меня поверх стекляшек и спросил: «Может, не веришь? Тогда почитай сам». Он заставил меня посмотреть в книжку с какими-то закорючками, а потом еще долго читал про то, как хорошо в Японии и какой хороший император Ямамото. «А где эта Япония?» – спросил я. «Где?» – сказал Ямамото. «Очень далеко. По ту сторону дороги, за тем оврагом, а может, еще дальше». «Да, это далеко», – согласился я. «Какой все-таки умный мой друг Ямамото. Головастый еле складывает по слогам, а Ямамото читает легко и быстро. Он знает все языки, и когда надевает стекляшки, становится еще умнее». Потом Ямамото принялся меня угощать. «Чай, кофе?» – спросил он. Я отказался. «Может, по рюмочке валерьянки?» Я снова отказался. Тогда Ямамото торжественно вытащил кусок колбасы и без всяких вопросов положил у меня под носом. Он очень гостеприимный хозяин, понимает толк в угощении. Пока я лакомился колбасой, Ямамото говорил без умолку: «Домашние мне не мешают. Когда хочется побыть одному, я прошу их пойти погулять. Вот сегодня, например, сказал, что у меня будут гости, и они сразу ушли. Хорошие ребята. Стирка, уборка, готовка – это на них. Я раз навсегда сказал, времени у меня не хватает, так что ко мне не пристают. Сплю, когда хочу, ем, что желаю, гуляю, где надо». Ямамото говорил и говорил, а я доедал колбасу. В это время дверь заскрипела и отворилась. Это пришли домашние. Ямамото поперхнулся и прервал свои речи. «Прячься!» – зашипел он. «Ну куда тут прятаться-то?» Я заметался по комнате, попробовал махнуть через подоконник, но нет, без разбега не выйдет. «Под диван!» – шипел Ямамото. Но поздно. В дверях комнаты появились домашние. От изумления они застыли. Тогда я взял разбег через комнату, сбил цветок и выпрыгнул на улицу. За мной взъерошенным комком вылетел Ямамото. Стекляшки слетели с его носа и брякнулись об пол. Вслед за ним неслись сердитые голоса. Мы отдышались только у оврага. «Вот видишь, какие они хорошие, какие вежливые», — пыхтел Ямамото. «Другие схватили бы тебя и отдали на живодерню». «Да-да, очень вежливый», — согласился я. «Знают свое место», — говорил Ямамото. «Когда у меня гости, они тише воды, ниже травы». Я согласился, и правда, бывают такие злые домашние, а эти ничего. Не гнались за нами, не кидались камнями. Ямамото повезло, что живет с такими.